«Ты обманута, королевна, ибо тот, кто называет себя миамляком, никакой не бледнотик, а обыкновеннейший смертный. Истинный же бледнотик. Вот!» И на пленника своего указал, а тот напряг волосом покрытую грудь, вытаращил буркалы свои водянистые и завопил. «Бледнотик, это я!» Тотчас же велела королевна привести Фериция, а когда стал он рядом с бледнотиком, предликом ее пресветлым, развеялся обман мудреца. Ибо Фериций, хоть и облепленный грязью, пылью и мелом, хоть и обмазанный маслом липучим и хлюпающий водянистым манером, не мог укрыть ни рост своего электрорыцарского, ни благородной осанки, ни плеч стальных ширины, ни походки гремящей. Бледнотик же киберграфа Кибергази был урод настоящий. Каждый шаг его был как бултыхание кадок, наполненных грязью. Взгляд — словно мутный колодец. А от гнилостного дыхания затуманивались и слепли зерцало, и ржавчина вгрызалась в железо. И поняла королевна в сердце своем, что мерзостен ей бледнотик, при каждом слове как бы розовым червяком шевеливший в горле. Просветился разум кристаллы. Но гордость не позволила ей открыть того, что пробудилось в сердце. И повелела она. «Пусть бьются они меж собою, и кто победит, возьмет меня в жены!» Спросил тогда мудреца Фериций. «Почтеннейший, если ринусь я на уродца этого и обращу его в грязь, из которой он народился, обман откроется, глина с меня опадет и сталь обнажится. Что ж мне делать?» «Не нападай, королевич», — отвечал Полифазий, — «но защищайся». Вышли они оба на двор королевского замка, каждый с мечом в руке, и прыгнул бледнотик на Фериция, колыхаясь, словно тина болотная, и пританцовывал вокруг него, лопача приседая, посапывая, и замахнулся, ударил мечом. И прошел меч сквозь глину, разбился о сталь, а бледнотик с размаху налетел на королевича, брызнул, лопнул и растекся, и не было больше бледнотика. Но засохшая глина опала с плеч рыцаря, и обнажилась его истинная стальная натура пред очами королевны. И задрожал он, скорую предвидя кончину, но во взгляде ее кристальном увидел он восхищение и понял, сколь сильно переменилось ее сердце. И соединились они обратной и прочной брачной связью, которая одним на радость и на счастье, а другим на горе и гибель дается. И правили долго и счастливо, допрограммировавшись бесчисленного потомства. А из шкуры бледнотика, пойманного киберграфом, сделали чучело и выставили в королевской кунсткамере для вечного назидания. И поныне стоит оно, неуклюже, линялым волосьем поросшее, и немало находится умников, кои слух распускают, будто все это фокус один и притворство. На самом же деле никаких бледнотиков-трупоедов, тестотелов в клее глазах, на свете нет и никогда не было. Кто знает, может, бледнотик и точно пустая выдумка. Мало ли баек и мифов измышляет простонародье. Но если история эта и неправдива, то поучительно, а вдобавок так занимательно, что стоило ее рассказать.